Конечно, не обошлось без язона, который встречается в азиатских плоскогорьях от Афганистана до Китая. В этом гигантском ареале существует до 30 местных его подвидов. Экземпляр язона, добытый в районе Теречмира, ближе всего к подвиду, описанному 30 лет назад в горах Афганистана. Лето в разгаре. Ближние и дальние окрестности базового лагеря досконально обследованы нами. Изучен характер растительного покрова, определены обитающие здесь мелкие грызуны и их паразиты. Настало время искать ответ на вопрос, до каких высот под Теречмиром распространяется жизнь. Ведь в долине Ишмурх мне удалось обнаружить мелких грызунов и вообще прекрасные образцы высокогорной природы на 500 метров выше, чем я до сих пор имел возможность наблюдать их здесь. Спортивная программа также постепенно приближается к своей кульминации. Трасса подъема по верхнему Терическому леднику проложена и обеспечена рядом промежуточных лагерей. Двойка на высоте 5500 метров, третий лагерь 6000 и в процессе организации четверка на высоте 6500 метров. Могу и я со своей научной программой двинуться выше. Высотный лагерь номер один разбит на ледниковой морене, там, где ледник круто изменяет направление от меридионального к широтному. Над лагерем вздымается грандиозная ледяная ступень, украшенная кающимися грешниками. Под влиянием солнца и других метеорологических факторов на поверхности ледника возникают столбовидные образования, временами напоминающие процессию согбенных кающихся грешников в длинных, наброшенных на голову капюшонах. Обычно подобные формы не превышают несколько десятков сантиметров, но на крутом леднике над нашей единичкой они выше человеческого роста и очень разнообразны. Есть среди них и похожие на деревья с ветвями, отягощенными наледью. Другие вызывают в памяти старинные канделябры. В просветах между ними открывается прекрасная панорама верхнего Терического ледника. А высоко, в северной части горизонта, виден массив Нашак, по которому на картах проходит линия, разделяющая Пакистан и Афганистан. В то же время Нашак является высшей точкой Афганистана. После крутого подъема попадаешь в мир Арктики. Обширное плато белого льда переходит в снежные поля на склонах долин. Кажется, что двигаешься по равнине и даже спускаешься, на самом же деле неуклонно поднимаешься вверх. Все одинаково бело, и оттого возникает этот оптический обман. Обрушившиеся на ледник крупные обломки скал лежат мертвой массой, засыпанные снегом. Нигде ни островка земли, свободной от льда, ни уголка, где могло бы существовать что-либо живое, лишь пятна лишайника на оголенных камнях. И все-таки. Прямо на поверхности ледника в его трещинах я вижу черных пауков. Пальцы коченеют, когда я ловлю их и вместе с кристалликами льда сую в банку, а в это время другие пауки стремительно убегают и скрываются в ледниковых трещинах. Если на поверхности ледника появляются летающие насекомые, то ясно, что их занесло сюда ветром. У пауков же, учитывая их размеры, подобная возможность отпадает, тем более интересно их присутствие на высоте 5500 метров. Впоследствии в тишине лаборатории зоологического факультета Карлова университета в Праге было установлено, что обнаруженные нами пауки принадлежат к неизвестному до сих пор виду. В присутствии пауков непосредственно на леднике нет ничего необъяснимого. В мире насекомых есть аналогичные явления. Встречаются виды, живущие, как правило, прямо на снегу и на льду, или же по краям тающих снежных и ледниковых полей. Индийский зоолог Мани, крупнейший современный специалист в области изучения высокогорных, в особенности гималайских насекомых, выяснил на основании общей коллекции, собранной в индийских Гималаях, как развивалась фауна насекомых в высокогорье. Истоки ее возникновения можно проследить, обратившись к фаунистическим элементам предгорных областей Центральной Азии.